Лин Цинъюй нахмурилась. «Что мне делать? Я еще не решил». Су Юн смущенно улыбнулся. «Конечно, я знаю много ядов, которые можно использовать, чтобы временно потерять духовную ци, но это все продукты небесного военного континента, и я не знаю, можно ли их использовать, чтобы справиться с духовным мастером здесь. Более того, я не могу создать такую пилюлю за такой короткий промежуток времени, поэтому я могу полагаться только на один глупый метод. Хотя риск невелик, вероятность успеха тоже невелика». Лин Цинъюй нахмурилась и спросила: «Какой метод?» «Ножны меча бесконечности», сказал Су Юн. «В мир ножен ведет лишь одна дверь. Если я воспользуюсь неподготовленностью противника и перетащу этих двух людей в мир ножен, с ними будет легко справиться, но этот метод весьма рисковый, и многие факторы могут быть отвлекающими. Во-первых, эти два человека намного слабее меня в плане силы, иначе я бы не смог их покорить. Если ножны действительно смогут заманить их в ловушку, тогда, если у них и окажется еще одно магическое сокровище, с которым можно бежать, тогда их усилия будут напрасны». Когда Лин Цинъюй услышала это, она не могла не покачать головой. «Какой глупый метод, Су Юн, я думала, что ты умен, и представить не могла, что ты такое скажешь. На самом деле, есть еще один метод, который стоит попробовать. Однако я не уверен, сработает ли это сокровище против них. Мне нужно выяснить их культивирование, прежде чем я смогу использовать этот метод. Расскажи мне об этом методе». Однако Су Юн ничего не сказал. Он распахнул плащ и указал на черный камень на груди. «Небесный кристалл?» Лин Цинъюй была ошеломлена. «Я только надеюсь, что этот божественный артефакт меня не разочарует». Су Юн улыбнулся и посмотрел на место 3. Через мгновение он достал из своего пространственного кольца некоторые материалы и начал рисовать. Через мгновение появился маленький барьер, и Су Юн сразу сел, скрестив ноги, прикрыв рукой небесный кристалл. «Су Юн, что ты делаешь? Неужели он намеревался использовать небесный кристалл, чтобы справиться с этими двумя? Все это не кажется слишком реалистичным, не так ли? Давай подумаем о другом плане», — поспешно сказала Лин Цинъюй. Хотя класс небесного кристалла был невелик, это магическое сокровище было слишком необычным. Даже в этом мире он был сокровищем, которое было трудно контролировать духовному культиватору. Небесный кристалл – это божественный объект, и он также свирепый зверь. Кто знает, на что он способен. На этот раз мы можем положиться на него, и если нас ждет удача, мы сможем перетащить этих двоих в мир ножен. Следы духовной энергии медленно просачивались в небесный кристалл на груди Су Юна, и постепенно сила, содержащаяся в небесном кристалле, начинала выпускать поток энергии, которая начинала течь рекой. В павильон с грохотом врезалась мощная сила, и если бы павильона не было, то Су Юн опасался, что эта аура давно бы потрясла всех присутствующих. Глава 491. Подавляя Ема Синя. В комнате стали слышаться странные звуки, и не успела прогореть половина ароматической палочки, как они исчезли. После чего из комнаты вышел человек в плаще. Он тяжело дышал, и под его черным плащом было бледное, размытое лицо. Он пытался отдышаться. «Сэр, будут ли приказы?» Когда служанка, ждущая снаружи, увидела Су Юна, она быстро поклонилась и обратилась к нему почтительно. «Войди и уберись», — небрежно сказал Су Юн это и, собрав свою энергию, полетел к месту 3. Хотя движения Су Юна были чрезвычайно быстрыми, он все ясно видел. Для людей на отдельных местах этот павильон был как бы невидимым. Но, естественно, оба человека заметили, что Су Юн летит к ним. Су Юн быстро приземлился перед комнатой и постучал в дверь. «Кто этот парень? Я не знаю, но зачем он сюда пришел без всякой причины? Не стоит расслабляться». Два человека некоторое время смотрели на Су Юна и обменялись взглядами. «Хотите открыть дверь? Посмотрим, каковы его намерения, прежде чем примем решение». «Хорошо». Когда один из этих двоих закончил говорить, он подмигнул служанке. В ответ та слегка поклонилась и подошла к двери, открывая ее. В тот момент, когда дверь открылась, Су Юн сразу же сосредоточил свое внимание на двух людях внутри и проанализировал их силу. Пятый и шестой уровень духовного мастера, лицо Су Юна осунулось. Хотя они намеренно скрыли свой уровень культивирования, Су Юн все еще смог заметить то, что было скрыто. У них не было сильного защитного магического сокровища, такого как браслет Лун Чжэнь. «Кто ты? В чем дело?» — спросил Су Юна человек в высокой шляпе своим низким голосом. Су Юн посмотрел на них и быстро огляделся, бросив взгляд на служанку. Девушка поняла намек и вышла из павильона. Суюн вошел в помещение и закрыл за собой дверь. Увидев это действие, двое взглянули друг на друга, и в их глазах отчетливо читалась настороженность. Однако они не боялись. Они не думали, что человек, стоявший перед ними, сможет что-то им сделать. Мастера 5 и 6 уровня духовного мастера, их могут подавить только мастера 7 уровня. «Эй ты, лорд Е задал тебе вопрос, как ты смеешь молчать в ответ? Если тебе просто нечем заняться, тогда проваливай. Не мешай нашему лорду выпивать», — громко крикнул Суюну второй, полноватый человек. После того, как он сказал это, он положил одну из своих рук на свою пространственную сумку. Без сомнения, эти двое уже почувствовали, что что-то не так. Однако Суюн не паниковал. Он поднял голову, и половина его бледного лица открылась их глазам. «Ты называл этого человека лордом Е? Что, этот человек действительно Е Масянь?» После того, как он сказал это, выражение полноватого человека изменилось, и он мгновенно достал свое магическое сокровище, широкий и толстый длинный клинок, что мгновенно нацелился на Суюна. Человек в шляпе не паниковал. Он снял шляпу, посмотрел на Суюна и сказал с дразнящей улыбкой: «Это ты, Суюн? Я не думал, что ты на самом деле выследишь меня. Хе-хе. Интересно, что ты здесь делаешь?» — спокойно сказал Суюн. «Наблюдаю за боями. Ха-ха. Ты определенно не в курсе, но мне всегда нравились такие жестокие битвы. Смерть и свежая кровь заставляют мою кровь кипеть», — сказал Е Масянь с улыбкой. «Ты здесь не для того, чтобы следить за движениями семьи Хуайжоу?» Суюн подошел к Е Масяню и спросил прямо. Е Масянь ничего не сказал, его глаза заблестели. «Хочешь проверить меня, или я не квалифицирован? Если ты все еще думаешь, что я все тот же Е Масянь, что и раньше, боюсь, что ты будешь разочарован». Е Масянь улыбнулся. Когда его голос умолк, на его лбу появилась черная точка и стала постепенно увеличиваться, как расцветающий цветок. Большое количество линий медленно распространилось по его коже. Волны душераздирающей силы колебались между линиями, и все это выглядело очень загадочно. «Хозяин, наконец, активировал демоническую энергию в моем теле. Нынешний я и моя сила связаны с силой моего хозяина, поэтому я могу использовать 1/10 его силы по своему усмотрению. Хотя это всего лишь 1/10, мне и этого достаточно, чтобы раздавить тебя, как муравья. Суюн, я не стал искать тебя, чтобы решить наш спор, но ты сам пришел ко мне. Очень хорошо, очень хорошо». Е Масянь улыбнулся, и улыбка на его лице становилась все холоднее и холоднее. Он совсем не боялся. Прямо сейчас он был наполнен радостью и ненавистью. В его глазах Суюн был овечкой в логове тигра. Однако в это время Суюн, казалось, ничего особого не увидел и спросил: «Как мне удалить проклятие Хуайжоугуна? Ты спрашиваешь об этом сейчас? Лучше подумай о том, как защитить себя», — закричал Е Масянь, а затем в его руке вдруг появилось большое количество черного дыма, который направился к шее Суюна. Он хотел подавить Суюна. Эта скорость была в несколько раз выше, чем оригинальная скорость Е Масянь. Неудивительно, что король Зеленый Призрак осмелился сказать те свои слова и позволил Е Масяню прибыть в этот город одному. Теперь казалось, что король Зеленый Призрак не тратил время на пустые слова. И все же, когда Е Масянь протянул руку, перед его глазами промелькнул черный меч и яростно атаковал его руку. Пуф! Как нож сквозь тофу, острый клинок прошел через руку Е Масяня. Е Масянь был ошеломлен на мгновение и даже не успел отреагировать, пока его сердце не заполнилось болью. Его лицо побледнело, и он отступил. Этот меч был чарующим. Подобно самому злобному демону ниже 9 уровня ада, клинок нацелился на него. Холодный воздух, казалось, хотел превратить весь павильон в ледяную пещеру. Пуф! Послышался еще один звук. Е Масянь почувствовал, что его другая рука похолодела, а затем кровь вырвалась наружу. Оба его руки упали на землю. Враг был настолько быстрым, что даже его сенсорные нервы не выдерживали этого. Е Масянь больше не мог этого терпеть. Он закричал от боли и отступил. Он спустился по стене и сел на пол. Защитное магическое сокровище. После того, как он активировал силу короля Зеленого Призрака, вокруг его тела сформировалась защитная духовная ци, мощное физическое тело культиватора 6 класса духовного мастера. Перед этим черным мечом все это было шуткой. Как это было возможно? В прошлый раз, когда Е Масянь сражался с Суюном, он пострадал от атаки меча огня бедствия, Почти ни одна из его ран не была излечена. Даже король Зеленый Призрак не смог исцелить эти раны. Поэтому у него не было другого выбора, кроме как использовать секретную технику, чтобы заставить искусственную конечность Ямасеня восстановить силы. Материалы, используемые для изготовления искусственной конечности, были редкими материалами в этом мире, и в сочетании с мощной и ожесточенной силой короля Зеленого Призрака, сила этой конечности была ужасающей, но, когда она столкнулась с мечом Суюна, она показала себя очень слабой, и искусственная конечность была немедленно отрезана. Что это за меч? Ямасянь широко открыл глаза и дрожащим взглядом посмотрел на черный меч. На рукоятке меча в его зрачках отразилось огромное кроваво-красное слово «смерть». Увидев это, полноватый человек был ошеломлен на мгновение. Затем он взревел и атаковал своим большим клинком. «Ты на самом деле осмеливаешься нападать на лорда Е? Малыш, посмотри-ка на этот шаг». По мере того, как звук его голоса умолкал, его сабля выпустила яростный порыв ветров тигров. «Ты, достоин ли ты атаковать меня вот так, из-под тишка?» Меч смерти казался чрезвычайно тонким, но убийственная аура и убийственное намерение, которые он испускал, заставляли его казаться свирепым зверем. Гудящий и дрожащий меч обрушился прямо на противника, сталкиваясь с лезвием меча. Послышался треск. Широкий клинок был разрублен на две части. Лицо владельца сабли стало бледным. Прежде чем он успел отреагировать, меч смерти уже пронзил его тело и прошел через его верхнюю часть тела. Тело этого человека застыло, и он застыл неподвижно, как статуя. Суюн отдернул меч смерти и больше не смотрел на пораженного человека. Его взгляд был зафиксирован на Ямасине. Он безучастно смотрел на толстяка, увидев тонкую, кроваво-красную щель, медленно появляющуюся на теле мужчины. Кровь начала вытекать из нее, и, в конце концов, человек превратился в бесчисленное количество кусков, которые были разбросаны вокруг, образуя маленькую гору плоти. Это явно был результат не единственного удара. Со стороны казалось, что Суюн ударил только один раз, но на самом деле он нанес более 1000 ударов. Хотя сила Ямасеня значительно увеличилась благодаря помощи его хозяина, Суюн за это время тоже стал сильнее. Его сила, казалось, стала куда мощнее. Невозможно, это невозможно. Он всего лишь свободный культиватор. Как его сила может подскочить так высоко и за такой короткий промежуток времени? Это было абсолютно невозможно. Ямасеню было трудно в такое поверить. Его бледные губы дрожали, а взгляд его глаз застыл. Он посмотрел на Суюна, глаза которого были спокойны, и его сердце бешено заколотилось. Он думал, что сможет победить Суюна с 1/10 сил своего хозяина, но он ошибся. Ситуация была совершенно противоположной. Суюн использовал еще более мощную и страшную силу, чтобы полностью подавить его. Ямасянь просто не знал, что Суюн, который активировал небесный кристалл и использовал меч смерти в качестве оружия, уже был на уровне своей максимальной силы. В этот момент он мог легко победить любого духовного мастера 6-го класса. Он не знал, откуда у него взялась храбрость, но Ямасянь внезапно стиснул зубы и встал прямо. Он быстро собрал свою духовную ци и использовал ци в качестве руки, чтобы быстро добраться до пространственной сумки Натальи. «Хочешь сбежать?» Глаза и руки Суюна были быстрыми. Он тут же собрал свою духовную ци и направил ее на Ямасеня. Ямасянь был ранен в грудь, и он снова врезался в стену. Он чуть не пробил стену, и духовная энергия в его теле мгновенно рассеялась. Но это был еще не конец. Затем он увидел, как Суюн внезапно достал магическое сокровище, и его аура исчезла. Ямасянь изо всех сил старался открыть глаза, но обнаружил, что Суюн вытащил черный камень и прижал его ко лбу. Глаза Ямасеня были широко открыты, он весь покрылся потом, и его сердце быстро билось. Произошла ужасающая сцена. В этот момент он почувствовал, что камень этот был как бездонная присоска, безумно пожирающая духовную энергию в его теле. Глава 492. Имперская леди Хайминь. Пуф. Суюн отнял небесный кристалл с лба Ямасеня. Пустой небесный кристалл снова до краев заполнился духовной энергией и почти переполнился. Духовной энергии Ямасеня было невообразимо много. Взволнованная духовная энергия в теле небесного кристалла начала бурлить, и его черная, как смоль, поверхность стала казаться еще более дьявольской. Все тело Ямасеня, с другой стороны, напоминало высохшую траву. Его кожа была сухой, а щеки впали. Его глаза погрузились глубоко в глазницы и казались безжизненными. Даже странные черные татуировки на его лице исчезли. Казалось, что он постарел на несколько лет. Су Юн положил небесный кристалл на грудь и присел на корточки. Он посмотрел на Ема Синя без рук и спокойно сказал: «Хочешь жить? Ты все еще можешь отпустить меня?» Ема Синя поднял глаза и улыбнулся. «Мне не нужно убивать тебя. Как только проклятие Хуэй Жаугуна будет отменено, нас с тобой ничего не будет связывать. Пока священное сердце у них, король Зеленый Призрак не посмеет вмешиваться в семью Хуэй Жау, так что ничего не произойдет. Так и зачем мне убивать тебя? Но, если я сдамся, все, над чем я так много работал, все, что я подготовил, все это превратится в ничто». Голос Ема Синя стал громче, и его глаза были полны нежелания. «Но если ты этого не сделаешь, твои кости превратятся в пыль». Су Юн смотрел Ема Синю в глаза и серьезно сказал: «Пузырь или пыль, что выбираешь?» Ема Синь был в шоке. «Не думай о побеге или о помощи. Я уже истощил всю духовную энергию твоего тела. Прямо сейчас, даже если ты активируешь самое обычное магическое сокровище, ты не сможешь избежать моего контроля. Говори, как ты собираешься удалить проклятие на Хуэй Жаугуна?» Торжественно сказал Су Юн: «Я не могу сказать этого. Если я скажу, то даже если ты не убьешь меня, мой хозяин не простит меня», — тихо сказал Ема Синь. Услышав это, Су Юн задумался и спросил: «Почему ты здесь? Почему прибыл сюда?» Ема Синь поколебался и сказал: «Установить формирование». «Какое формирование?» «Формирование для борьбы с Хуэй Жаудином». «Хуэй Жаудином?» Су Юн слышал это имя. «Это был дед Муюй. Твой хозяин боится Хуэй Жаудина. Можно сказать, что я боюсь и просто пытаюсь избежать неприятностей. Сила хозяина уже достигла невообразимого уровня. Я не думаю, что кто-нибудь в других местах, кроме Бэйяна, будет ему достойным противником. Разве священное сердце не может ничего с ним сделать?» — спросил Су Юн. Ема Синь некоторое время поколебался и ничего не сказал. «Если убить его священным сердцем, разве останутся сомнения, что он мертв? Расскажи мне все, что знаешь, в том числе о том, как удалить проклятие на Хуэй Жаугуна. Надеюсь, ты не солжешь мне. В противном случае я могу гарантировать, что не только твое физическое тело, но и твоя душа исчезнут». С этими словами Су Юн медленно вытащил меч огня бедствия. После появления этого белого меча температура во всем павильоне мгновенно возросла в несколько раз. Ема Синь поднял глаза и посмотрел на меч. Его тело сразу неудержимо затряслось, как сито. Раньше он уже пострадал от этого меча, и он также слышал от своего хозяина, что этот меч был ужасающим. «Как только ты получишь травму, ты уже не сможешь исцелить свои раны. Я расскажу тебе все». Ема Синь не мог вынести давление огненного меча скорби и закричал: «Я расскажу тебе все, что знаю, Су Юн, не убивай меня. Вот так-то лучше». Су Юн поднял свое бледное лицо, и уголок рта слегка поднялся. «Я могу обещать тебе, что если ты все расскажешь, я не убью тебя и отпущу. Я позволю тебе остаться целым и невредимым. В самом деле, я, Су Юн, у меня слова с делом не расходятся», — Су Юн сразу же ответил серьезным тоном. Су Юн не слышал, но Лин Цин Юй, которая была в ножнах, услышав эти его слова, выпустила пренебрежительное фырканье. «Хорошо», — Ема Синь кивнул. Хотя он все еще не хотел, он все же признал поражение на этот раз. Сила Су Юна превысила его воображение. Он собирался начать действовать через 3 дня, и пока Су Юн рядом, ему будет очень непросто. Ема Синь собрался с мыслями и с большим трудом посмотрел на Су Юна. На самом деле хозяин долгое время готовился к разрешению этого вопроса с семьей Хуэй Жау, и после того, как я узнал о недовольстве между ним и семьей Хуэй Жау, я отыскал его, заручился доверием и пришел уже с ним, чтобы разобраться с семьей Хуэй Жау. Один я ничего не мог бы сделать с семьей Хуэй Жау, мне нужна его поддержка. Однако семья Хуэй Ру — непростая семья. Хозяин высказал свои опасения, и первое касалось 72 проклятий Хуэй Жау Цзан Цзяня. Он сказал, что если я не удалю эту печать проклятия, он не будет атаковать семью Хуэй Жау. Таким образом, чтобы удалить проклятие, я несколько раз возвращался к семье Хуэй Жау. В комнате Хуэй Жаугуна я нашел секретное руководство Хуэй Жау Цзан Цзяня. В этом секретном руководстве есть подробный процесс создания его уникальных 72 проклятий. С опорой на эти записи, я потратил год, чтобы удалить проклятие на теле короля Зеленого Призрака. Ема Синь смог сломать печать, используя только записи, кажется. Он способный парень, — подумал про себя Су Юн. После того, Как проклятие было снято, оставалась только одна угроза, и это священное сердце. Если священное сердце перестанет существовать, то семья Хуэйжоу окажется полностью неспособной остановить короля зеленого призрака. Он сможет уничтожить семью Хуэйжоу одним взмахом руки. Таким образом, я планировал использовать это проклятие для борьбы с Хуэйжоу Мую и хотел получить священное сердце, но я потерпел неудачу. В этот момент глаза Ямасеня заблестели, и в его глазах вспыхнул едва заметный свет. Да, я потерпел неудачу. Су Юн увидел этот взгляд и его, казалось, осенило. Он сказал тихим голосом: «Как только ты получил бы священное сердце, ты получил бы и всю семью Хуайжоу. Я боюсь, что даже король зеленый призрак не смог бы подавить тебя, верно?» А Ямасянь вдруг поднял глаза и уставился на него. «Я прав, ты не стал бы сотрудничать с королем зеленым призраком просто так. Ты хотел получить огромный бизнес семьи Хуайжоу. Если бы ты преуспел в своем плане, все перешло бы в руки короля зеленого призрака, а ты, как и раньше, остался бы ни с чем. Твоя истинная цель – священное сердце», – спокойно сказал Су Юн. Лицо Ямасянь было очень бледным. На нем не было ни кровинки. Как он мог знать, что Су Юн разгадает его намерение? «Твой план на самом деле неплохой. Заполучить жизнь Хуэйжоу Гуна в свои руки и использовать его для борьбы с Хуэйжоу Муюй. Однако, возможно, ты просчитался в одном – в том, что Хуэйжоу Муюй может не подчиниться тебе. Она очень умная женщина, и я боюсь, что у нее уже есть способ справиться с тобой. Хуэйжоу Муюй отправила тебя», нехотя сказал Ямасянь. «Нет», Су Юн покачал головой. «Я пришел, чтобы найти тебя, потому что сам принял такое решение. Я не забочусь о жизни или смерти Хуэйжоу Гуна, я не забочусь о том, чтобы семья Хуэйжоу оставалась процветающей. Я делаю это только потому, что мы с Хуэйжоу Муюй друзья». Ямасянь открыл рот, но ничего не смог сказать. Су Юн сел на стул рядом со столом и осторожно постучал пальцем по столу. Он сказал Ямасяню, который прислонился к стене: «Ладно, теперь скажи мне, как снять проклятие с Хуэйжоу Гуна». Ямасянь опустил глаза и, подумав, сказал: «Чтобы разгадать эту технику, ты должен сначала отправиться в одно место и найти человека. Это им заклинательница проклятия сковывания жизни. Ты действительно знаешь, что о проклятии сковывания жизни», — сказал пораженный Ямасянь. «Мир большой, и в нем бесчисленное множество странных людей. Это проклятие не было наложено тобой, так почему бы мне и не узнать», — сказал Су Юн. Ямасянь ничего не ответил. Су Юн не стал терять времени и сразу подтянул Ямасяня к себе. Он остановил кровь, вытекающую из его рук, достал из своего кольца большой халат и накрыл его тело, а затем вывел его из подпольной боевой арены. Покинув ресторан, Су Юн немедленно достал свой летающий меч и покинул город вместе с Ямасянем. Все тело Ямасяня дрожало, когда он сел на летающий меч. Духовная ци в его теле оказалась в руках Су Юна, и Су Юн также направил свою темную силу, чтобы запечатать духовное ядро в его теле, делая его временно неспособным произвести какую-либо глубокую энергию. Таким образом, на летающем мече Ямасянь был атакован холодным воздухом, плюс он был серьезно ранен. Лицо его было бледным, как у мертвеца. Заклинательница Инь находится на реке Цанлань, в 2 днях пути отсюда. «Когда мы достигнем края реки, я вызову ее», — тихо сказал Ямасянь и несколько раз покашлял. Су Юн кивнул и увеличил свою скорость до максимума. Еще до того, как прошло 2 дня, они прибыли на реку Цанлань. Река Цанлань была необычайно великой рекой синего цвета. Здесь волны были бесконечными, и река пульсировала с демоническим звуком. Она казалась странной и непредсказуемой. Су Юн доставил Ямасянь на реку. Ямасянь закрыл глаза, пробормотал несколько заклинаний и закричал изо всех сил: «Здесь ли имперская леди Хайминь?» Его голос дрогнул, расплываясь по речным водам. Как только он произнес эти слова, река начала бурлить. Небо потемнело, и внезапно по всей реке с поразительной свирепостью пронесся шторм. Су Юн успокоил его сердце и уставился на реку Цанлань. В середине реки, как будто кто-то рассек ее, начал появляться раскол. Вскоре после этого Су Юн заметил появление большого странно выглядящего силуэта демонического зверя. Перед зверем было существо, которое было покрыто чешуей, нижняя половина его тела была рыбьим хвостом, а верхняя половина принадлежала молодой женщине. Рыбий хвост превратился в 2 длинные ноги, и существо вышло из реки на землю. «Ямасянь, почему ты пришел?» — спросила женщина и посмотрела на Ямасянь своими золотыми глазами. Глава 493. Драконья ловушка. Имперская леди Хайминь. Лицо Е Масеня было бледным, когда он закричал: «Я приказываю тебе немедленно удалить проклятие сковывания жизни». Эти слова удивили женщину с чертами рыбы. Она посмотрела на Е Масеня своими золотыми глазами, затем бдительно уставилась на Су Юна и сказала: «Твоя ситуация еще не идеальна, и ты просишь меня удалить проклятие, почему сейчас? Тебя принуждают? Если это так, то я могу удалить эту угрозу». Как только ее голос умолк, все монстры реки Цанлань выбежали на берег, окружив Су Юна. Страшная водная алебарда была яростно нацелена на его лицо. Су Юн огляделся и спокойно сказал: «Имперская леди Хайминь, похоже, я вам не понравился. Не волнуйтесь, я друг Е Масеня». Затем он лопнул рукой Е Масеня по плечу и сказал: «Молодой мастер Е, разве это не так?» Руки Е Масеня были отрублены, а тело было покрыто ранами. Вся жизнь его была в руках Су Юна. Как он мог бросить вызов его воле? Он стиснул зубы и сказал с трудом: «Имперская леди, не поймите меня неправильно и не теряйте времени зря. Быстро удалите проклятие сковывания жизни. Торопитесь». Золотые глаза дамы прищурились. «Ты уверен?» «Да, все в порядке». Дама больше не настаивала и кивнула. «Что бы у тебя не было на уме, это будет последнее, что я, имперская леди Хайминь, сделаю для тебя. Отныне ты и река Цанлань ничего друг другу не должны». При этом дама подняла руку, покрытую чешуей, и осторожно помахала ей, заставив окружающих существ отступить. Затем на ее ладони появился синий и белый багуа-диск. Багуа все еще слегка вращался, и две рыбы уже переплелись на нем. Это основной предмет проклятия сковывания жизни. «Сторона Инь принадлежит имперской леди Хайминь, а сторона Ян принадлежит Хуэйжоугуну», — сказал Е Масянь. Имперская леди Хайминь положила предмет на землю, а затем активировала свою духовную энергию. Су Юн увидел, что этот предмет испустил много странных красных огней. Свет был очень ярким, как звезды. Тем не менее, красный свет сиял менее времени 10 вдохов, прежде чем раздался стук. Красный свет исчез, и артефакт стал похож на заводной механизм, который перестал вращаться. В нем вообще не осталось никакого движения. Су Юн нахмурился. «У меня не вышло». Женщина уставилась на артефакт, а затем покачала головой. «Нелегко удалить это заклинание. Когда я впервые создавала его, мне потребовались 3 дня и 3 ночи и помощь Е Масеня, и чтобы удалить его, вероятно, уйдет, по крайней мере, 3 дня и 3 ночи. Мне нужна помощь духовного мастера 6-го уровня. В противном случае эта печать проклятия не будет отменена». 3 дня, Су Юн слегка нахмурился, взглянув на артефакт, и спокойно сказал: «Поскольку вы сказали, что вам нужна помощь, как мне помочь вам удалить эту печать проклятия? Просто изливай в него свою духовную энергию. Сила небес и земли привязана к силе проклятия, и если я хочу удалить проклятие сковывания жизни, мне придется отделить сию небес и земли. Разделение также потребует большого количества духовной энергии, и мне будет очень сложно с этим справиться. Поэтому, чтобы разобраться с силой проклятия, я могу сосредоточиться на отделении силы небес и земли и удалении печати проклятия». Услышав это, Су Юн взял предмет и осмотрел его структуру. Он обнаружил, что в нем действительно существует сильный барьер, который трудно объяснить. Он посмотрел на Е Масеня и увидел, что тот прислонился спиной к скале, задыхаясь. Он страдал от боли, и имперская леди Хайминь, похоже, не заботилась ни о Е Масене, ни о Су Юне. 3 дня не были длительным периодом времени, но если он захочет удалить проклятие, он, вероятно, потребит много энергии. Более того, он мало знал об имперской леди Хайминь. Если бы он попал в ее сети, хорошего не жди. Су Юн подумал и немного насторожился. Однако его опасения были быстро отброшены. Су Юн задумался на мгновение, затем кивнул и серьезно сказал: «Поскольку вам нужна помощь, я помогу вам удалить это проклятие». «Хорошо». Имперская леди Хайминь махнула рукой, и из ее ладони вырвался темно-синий свет и рассеялся по всем направлениям. Артефакт стал центром, и вокруг него она фактически построила узорчатое формирование с рисунком рыбы на нем. Императорская леди Хайминь села и закрыла глаза, чтобы прочесть заклинание. Су Юн глубоко вздохнул, поднял правую руку и прикрыл предмет рукой. Затем он также закрыл глаза, чтобы перенести свою ци. 2 энергии бросились в артефакт, одна за другой. Ослепительный свет, похожий на звездный, снова появился, сверкающий и сияющий. Зрелище было чрезвычайно чудесным. Емасянь открыл глаза и посмотрел на них. В его темных глаз была волна непостижимой силы. Сила Суюна была могучей. Из-за его божественной силы его духовная энергия была сложной и очень неустойчивой. Она была совсем не похожа на ауру холодной водной духовной ци, выпущенную имперской дамой Хаймин. Аура просочилась в магическое сокровище, и Суюн сразу встретился с силой проклятия, о котором говорила имперская леди Хаймин. Он превратил свою духовную ци в духовную ци лорда и с резкой аурой создал отверстие в печати, позволяя ауре имперской леди Хаймин просачиваться и приближаться к силе небес и земли. Имперская леди Хаймин была поражена. Действия Суюна потрясли ее. Аура этого человека не была сильной, но в ней крылась неописуемая мощь. Что это за аура? Казалось, что она что-то поняла, и только когда аура Суюна уже прошла мимо, она начала сопротивляться. Могучая сила начала безумно сжимать духовную ци Суюна, пытаясь вытеснить все его силы из артефакта. Суюн не осмелился отвлечься, глядя на артефакт пристальным взглядом. Духовная энергия в его теле текла, как река. Хотя ему было непросто, подчинить ее было несложно. Из-за силы ауры он казался очень похожим на Емасяня. Суюн, который закрыл глаза, заглянул в артефакт и стал размышлять. Он сосредоточил свое внимание на внутреннем барьере печати и увидел, что сила имперской леди Хаймин бесконечно вращается вокруг силы неба и земли. В пределах лазури была кроваво-красная аура, и она была похожа на руку демона, поскольку она беспрестанно гладила силу неба и земли. Однако Суюн заметил, что имперская леди Хаймин не собиралась отделять силу небес и земли. «Имперская леди Хаймин, почему вы все еще не сделал свой ход?» – спросил Суюн. Однако, имперская леди Хаймин не ответила ему. С другой стороны, странная рука воздуха, которая ласкала силу небес и земли, становилась все быстрее и быстрее. Иногда она поднималась вверх, а в других случаях она падала вниз. Это происходило бесконечно, но так и не отделяло силу небес и земли. Суюн нахмурился и почувствовал, что что-то не так. Хотя он не понимал процедуры снятия проклятия, но исходя из того, что он видел перед собой, он мог сказать, что ситуация выглядела не очень хорошо. Подумав, Суюн сразу же убрал свою ауру и прекратил борьбу с барьером печати. Однако, как только он удалил барьер печати, сила барьера, казалось, сошла с ума и набросилась на его духовную ци. Она на самом деле атаковала духовную ци Суюна и отказывалась отпустить. Суюн нахмурился и открыл глаза. Он посмотрел на имперскую леди Хаймин перед ним и сказал: «Вы планировали навредить мне? Ничего личного, просто я хочу жить». Как раз в этот момент Емасянь, сидевший поодаль, слабо улыбнулся. «Имэм, ты сказал ей сделать это?» – спросил Суюн. «Именно. Но я не видел, чтобы вы общались друг с другом, так как ты ее проинструктировал, рыбий язык». Емасянь засмеялся. 100 лет назад я нечаянно спас имперскую леди Хаймин. Чтобы отблагодарить меня, она пообещала исполнить 3 моих желания, и это последнее, 3-е. Суюн, хоть ты и очень умен, ты никогда бы не подумал, что в течение долгих лет моего знакомства с имперской леди Хаймин я узнаю рыбий язык. Когда вы разговаривали, я использовал этот язык, чтобы обсудить с имперской леди Хаймин план. Мы вместе против тебя, и теперь подходящее время, чтобы сделать ход. Хотя она сильна, она мне не противник. Емасянь, если ты возлагаешь на нее свои надежды, то ты очень сильно ошибся, спокойно сказал Суюн. Конечно, я не был бы таким глупым. Хотя я не знаю твоего культивирования, как я могу не быть осторожен? Я намеренно заставил леди вытащить это сокровище, драконью ловушку, и выдать ее за артефакт, связанный с проклятием сковывания жизни и обманом втянуть тебя в игру. Теперь вся твоя духовная энергия уже находится в этой ловушке, и ее будет сложно извлечь. Ха-ха-ха. Гордый собой Емасянь рассмеялся. Никто на месте Суюна не подумал бы, что приезд на реку Цанлань фактически станет ловушкой для него. От начала и до конца женщина следовала указаниям Емасяня и даже не думала снимать проклятие сковывания жизни. Любому на месте Суюна было бы очень трудно вырваться. В конце концов, сила все еще постоянно поглощала его духовную энергию. Со временем, любой в таком положении станет слабее. Однако Суюн был подготовлен. Воистину, ты не начнешь плакать, пока не увидишь гроб. Суюн осторожно покачал головой, его глаза сияли от нетерпения. С низким криком небесный кристалл мгновенно взорвался на его груди, выпуская накопленную энергию, и покрывая ею каждую часть его тела. Эта энергия принадлежала ранее Емасиню. В одно мгновение культивирование Су Юна стало расти прямо на глазах. Небесный кристалл. После его использования Су Юн поглотил все силы Емасиня, чтобы заставить его снова работать. Что? Имперская леди Хайминь была потрясена. Она знала, что Су Юн активировал свое магическое сокровище, но она не думала, что сокровище Су Юна заставит его так разительно измениться за такое короткое время. Она сразу же активировала драконью ловушку в попытке подавить духовную энергию Су Юна, что сделало бы невозможным его спасение. В конце концов, драконья ловушка не была обычным предметом. Даже если Су Юн вот так внезапно взорвался силой, она все равно могла бы насильно его подавить. Тем не менее, в этот миг, ножны на спине Су Юна вспыхнули белым светом, а затем появилась красивая фигура. Прекрасная фигура не колебалась, и как только она появилась, она сформировала клинок одной рукой, нацелившись на шею имперской леди Хайминь. Выражение леди Хайминь резко изменилось, когда она немедля удалила драконью ловушку. Емасянь широко раскрыл глаза и уставился на эту красивую фигуру в шоке. «Снова ты? Кто ты, черт возьми, такая? Почему ты всегда появляешься из ниоткуда?» Глава 494. Удар 72 звезд. «Сейчас не время думать об этом, не так ли?» Су Юн встал и достал меч огня бедствия. Он посмотрел на Емасиня из-под лобья. Его глаза были полны холода, как будто он потерял последнее доверие и терпение. Тело Емасиня сильно задрожало, глаза широко распахнулись. Он в страхе посмотрел на Су Юна. Он открыл рот, как будто хотел что-то сказать, но, когда слова достигали его горла, они не могли сорваться с губ. Свист. Как раз в этот момент, большое количество золотого света пронеслось мимо, и убийственное намерение заполнило воздух. Су Юн уклонился в сторону и увидел, как на него, как мечи обрушились бесчисленные чешуйки. Он оттолкнул Лин Цин Юй и уклонился сам. Чешуйки обрушились на гравий и сравняли с землей большое дерево на расстоянии, прежде чем исчезли. Что касается владельца этих чешуек, то им была имперская леди Хайминь. «Емасянь, мой спаситель, я не позволю тебе причинить ему боль. Если ты посмеешь навредить ему, то умрешь». Имперская леди Хайминь сделала обеими руками хватательное движение, и тонкий поток воды вылетел из реки и сблизился в ее ладони, образуя синий трезубец. Рев дракона, удар дождя. Имперская леди Хайминь отправила в атаку свою алебарду, и на алебарде появился водяной дракон, агрессивно атакующий Су Юна. Просто взглянув на ее внушительную манеру, казалось, что у нее была основа для культивирования шестого ранга духовного мастера. Кроме того, они были рядом с рекой, поэтому ее навык можно было развязать легче, и она была мощнее. Однако Су Юн не боялся имперской леди Хайминь. Он вытащил меч огня бедствия. Пылающий и смертельно бледный меч яростно врезался в водного дракона, обжигая его высокой температурой. Поверхность водного дракона уменьшалась, и выделялось большое количество пара. Когда водный дракон приблизился к Су Юну, он был уже тонким, как маленькая змея, без всякой разрушительной силы. «Этот меч настолько ужасен. У тебя на самом деле есть такой пылающий меч». Леди очень испугалась меча огня бедствия. «Я использую тебя, чтобы испытать мою технику формирования мечей, сжигающих небеса». Свист. После слабого крика Су Юна он поднял руку, и меч огня бедствия взлетел в небо. В то же время, из ножен меча вылетело 8 раскаленных до красна длинных мечей. Каждая рукоять была такой же горячей, как солнце, легко способной расплавить железо, стали сжигать валуны. 9 мечей поднялись в воздух и развернулись кругом. Руки Су Юна быстро сформировали знак искусства меча, пока его внутренняя энергия следовала за изменениями в искусстве меча и выходила из его тела, сталкиваясь с одним из мечей. Наконец, Су Юн крикнул «Феникс», танцующий в небе. Один меч вылетел из группы 9 мечей, сжигая большое количество пламени, летя в форме феникса к имперской леди Хайминь. Феникс был гордым и надменным, поскольку смотрел на мир с презрением. Он был неудержим и властен, как будто все в этом мире ничего не стоило его внимания, все остальное лишь песок под его ногами. Импульс был слишком сильным. Чувствуя этот невообразимо сильный жар, выражение имперской леди Хайминь резко изменилось. Она отступила на несколько шагов назад, трезубец в ее руке быстро вращался. Большое количество морской воды и пузырьков образовали вокруг нее огромный панцирь черепахи. Но все было бесполезно. Бэм! Когда Феникс атаковал, раздался сильный взрыв. Черепаховый панцирь мгновенно разорвало, как лист бумаги. Страшный феникс из огня приземлился на леди Хайминь, отправив ее из-под защиты панциря в море. Когда она встала, кровь пролилась из угла ее рта. Я никогда не подумал бы, что у Суюна окажется такой ужасающий навык. Емасянь смотрел на все вокруг с неверием. Такая разрушительная сила намного превышала уровень шестого ранга духовного мастера. Но он не знал, что Суюн был только на грани вступления на шестой ранг. Без малейшего колебания Суюн воспользовался тем, что имперская леди Хайминь еще не оправилась и бросился вперед. Он махнул рукой и направил в атаку на имперскую леди Хайминь все мечи, которые остались. Имперская леди Хайминь была загнана в тупик. Если она сдержит свои силы, она погибнет. Она подняла свое лицо, покрытое чешуей, и холодно уставилась на Суюна, крикнув низким голосом: «Не смотри на людей свысока. Раз ты такой агрессивный, тогда не обвиняй меня в грубости». Как только она сказала это, из ее тела внезапно вырвался странный зверь, и Суюн, и летающие мечи были отброшены. Суюн держал меч огня бедствия и отступил назад, глядя на имперскую леди Хайминь. Он увидел большое количество белых пятен на ее теле, их было около 20. Они были на ее плечах, груди, животе, суставах и в других местах. Все они быстро двигались, чередуясь, иногда сливаясь вместе, и волны необъяснимой магической силы начали кружить вокруг ее тела. «Дело плохо. Это удар 72 звезд. Суюн, торопись. Прерви ее накопление силы, иначе нам конец, как только она завершит свое накопление», — громко закричала Лин Цин Юй. «Удар 72 звезд? Прервать ее? Я не боюсь». Золотая тень ароматической палочки внезапно появилась на груди имперской леди Хайминь. Тень сгорала быстрыми темпами, которые можно было заметить невооруженным глазом. Когда палочка догорела, все белые пятна на ее теле стали золотыми. «Накопление завершено. Нам конец». Выражение Лин Цин Юй было крайне уродливым. Она, широко раскрыв глаза, глядела на имперскую леди Хайминь, бормоча: «Выполнишь этот удар, и с помощью магического сокровища ускорения, значительно сократив время накопления, у тебя даже не будет шанса прервать». Лин Цин Юй вдруг что-то придумала, обернулась и закричала: «Суюн, Суюн, уходи, быстрее». «Уйти?» — Суюн нахмурился. Прежде чем он успел что-то сказать, имперская леди Хайминь уже оказалась перед ним. Она подняла трезубец, скрутив свое тело, и длинная алебарда двинулась в ударе вперед. В одно мгновение алебарда превратилась в 72 тени, атакующие 72 акупунктурные точки на теле Суюна с силой падающей звезды. В то же время спускались 72 тени, их скорость была невообразимо высока. «Удар 72 звезд? Разве это не знаменитое высшее мастерство небесного суверена звезды? Неужели имперская леди Хайминь смогла получить это ужасный навык от самого суверена?» Увидев эту сцену, лицо Емасиня снова наполнилось надеждой, и он с волнением посмотрел в ее сторону. «Удар 72 звезд сосредотачивался на том, чтобы нанести 72 удара в мгновение ока. Каждый удар поглощал одну звезду на теле, и 72 звездных очка были бы полностью освобождены в течение 5 секунд. Каждый удар содержал при этом чрезвычайно страшную силу. Другими словами, имперская леди Хайминь могла мгновенно выпустить 5184 удара, и каждая атака была бы настолько ужасающей, что насколько бы сильным ни был человек, от этого удара не было никакого способа защититься, любой будет превращен в пепел. Это был убийственный удар, и этот удар определит победителя. Емасянь пристально наблюдал за имперской леди Хайминь и не мог не улыбнуться. Он думал, что его план потерпит неудачу, и никак не ожидал от нее такого большого сюрприза. Свист. Небо над Суюном было заполнено тенями трезубца, и между тенями была вспышка света, и звезды танцевали в воздухе. Эта картина казалась несравненно волшебной и красивой. Слышались звуки звезд, путешествующих по небу, и тело Суюна, похоже, стало галактикой. Большое количество световых пятен появилось и исчезло. Все это было очень красиво. Одно мгновение ока, 72 удара. Небо и земля были искалечены, и солнце и луна померкли. Яростный и несравненный, беспрецедентный. Но, когда был выпущен удар 72 звезд, внезапно раздался странный звук. Бэм, бэм. Казалось, фарфоровая чаша была разбита в тихой комнате. Огромный камень внезапно рухнул в необитаемой долине, порождая невообразимо громкий звук. Среди звуков взрывов звезд этот звук был похож на злоумышленника, заставшего людей врасплох. «Е, Масянь и Лин Цинъюй поспешно посмотрели на источник шума. Им открылась шокирующая сцена. Между трезубцем внезапно появился белый меч, блокирующий атаку и сам трезубец. «Это невозможно!» – пробормотал Е Масянь, его глаза закатились. «Как возможно, чтобы этот парень прервал удар 72 звезд?» Лин Цинъюй была полна изумлением и неверием. Или его скорость достигла тысячного меча в секунду, и каждый удар был наполнен духовной ци. Может ли быть, он уже был на такое способен? Ты, имперская леди Хаймин не успела договорить, когда Су Юн злобно атаковал. Бэм! Имперская леди Хаймин приняла удар, и снова была отброшена. Противники резко поменялись местами. Меч Су Юна пронесся, как ветер, и рухнул на имперскую леди Хаймин. Она была в шоке и испугана. Сразу же выбросила трезубец, обернулась и побежала в реку Цанлань. Скорость Су Юна была очень высокой, и у нее не было времени уклониться, поэтому пылающий огненный меч отрубил одну из ее рук. Имперская леди Хаймин жалобно закричала, но не решилась остановиться. Она стерпела боль и хотела разбудить реку Цанлань. Но как Су Юн мог позволить ей делать то, что она хотела? Он сразу же подтолкнул свою скорость к пределу, и со скоростью даже быстрее, чем ветер, он мгновенно приземлился перед имперской леди Хаймин. Он схватил ее за шею и поднял на берег. После того, как одна из ее рук была отрезана мечом огня бедствия, у нее осталась только одна рука. В этот момент она была бессильна бороться с Су Юном. Победитель был определен. «Я дам вам двоим день, чтобы развеять проклятие сковывания жизни Хуа и Жаугуна. Если вы двое не отмените его в срок, мне придется извиниться перед Хуайжоу Муюй, а вы двое сможете сопроводить Хуайжоу Гуна в могилу», — холодным тоном сказал Су Юн. Е Масянь и имперская леди Хаймин смотрели на Су Юна в страхе. Он не шутил и не собирался поясничать. На самом деле он не заботился о жизни Хуайжоу Гуна. Если бы не Муюй, он, возможно, уже отправился бы в Бэйян. Оказавшись под властным давлением Су Юна, леди Хаймин не имела другого выбора, кроме как повиноваться. В конце концов, она послушно активировала заклинание, чтобы удалить проклятие сковывания жизни. Избавиться от него было нетрудно, и процесс не займет 3 дня, и ей не понадобится сотрудничество с другими. В конце концов, она сама наложила это заклинание. Более того, она не стала бы рисковать своей жизнью. Если она не удалит проклятие, то после того, как Хуайжоу Гун умрет, сама леди Хаймин будет похоронена вместе с ним. 6 часов спустя, на глазах Е, Масяня и Су Юна тело имперской леди Хаймин начало светиться. После того, как свет исчез, она медленно открыла глаза и слабо сказала Су Юну: «Вот и все, проклятие сковывания жизни на Хуайжоу Гуне было устранено». «Хорошо», — Су Юн кивнула и сказал леди Хаймин: «Ты была моим врагом, только чтобы отплатить Е Масяню за его доброту, поэтому я не убью тебя. Уйди прочь. Спасибо тебе за твою милость». Она быстро поклонилась Су Юну, а затем ускользнула в реку Цанлань и исчезла. Уход имперской леди Хаймин уничтожил последнюю надежду в глазах Е Масяня. Су Юн сел, скрестив ноги, и отозвал силу небесного кристалла. Он достал лекарственную пилюлю и засунул ее в рот. «Цинъюй, присмотри пока за Е Масянем, мне нужно восстановить силы». «Хорошо», — Лин Цинъюй кивнула. В этот момент, когда обе его руки были ранами, у Е Масяня больше не было боевой силы, он вообще не представлялось никакой угрозы. По прошествии неизвестного времени Су Юн снова открыл глаза и потянулся. Он чувствовал, что тело его было в отличной форме, и последствия использования небесного кристалла были очень маленькими. Он тут же схватил Е Масяня, который все еще лежал перед скалой, и полетел вдаль. «Ты куда ты меня несешь?» – тихо спросил Е Масянь Су Юна, который тащил его, как мешок, в город Уе. Спокойно сказал Су Юн. Глава 495. Все напрасно. На путешествие от реки Цанлань до города Уе ушло около полудня. Когда Су Юн прибыл в город, то уже наступил тот день, который король Зеленый Призрак и семья Хуэйжоу установили для встречи. Из-за исчезновения Е Масяня король Зеленый Призрак не осмеливался показать себя. Он беспокоился, что у Е Масяня будут проблемы, и проклятие Хуайжоу Гуна будет снято. Без козырной карты в лице Хуайжоу Гуна, король Зеленый Призрак не посмел бы действовать опрометчиво. Однако это не означало, что он так легко отказался бы от своих планов. Когда Су Юн с Е Масянем прибыли в город Уе, весь город был охвачен огнем. У некоторых из встреченных ими существ были рога на голове, похожие на рога крупного рогатого скота, у некоторых были огромные рты, полные стальных зубов, некоторые были покрыты чешуей и щупальцами, а у некоторых были 3 головы и 6 рук. На их лицах было странное выражение, и эти ребята излучали мощную демоническую ауру, которая заполняла весь город Уе. Увидев это, Суюн нахмурился. Он смутно слышал, что все земли, связанные с основным боевым миром, были землями высокого уровня, такие как область истинных демонов, область истинных дьяволов и область истинных призраков. Например, демоническая принцесса Муи, если бы она была достаточно сильной и имела возможность, она могла бы войти в область истинных демонов, чтобы получить более мощные демонические силы, и с областью истинных дьяволов было бы так же, поэтому могущественные демоны могли войти в область истинных дьяволов и приобрести могущественные магические силы и стать страшными дьявольскими королями. На самом деле Суюн не в первый раз слышал об области истинных дьяволов. В своей предыдущей жизни он уже слышал об этом месте. Однако это был только слух, и он ничего не знал наверняка. Он слышал об этом во время нахождения в секте Злого Меча, где во время случайной встречи он услышал, как великий мастер секты Злого Меча упоминал об этом месте, когда болтал о делах другого великого мастера. Было сказано, что он уже вошел в область истинных дьяволов и уже не вернется. Сначала Суюн считал, что область истинных дьяволов была всего лишь своего рода тайной областью. Он не думал, что это место окажется отдельными землями. Но опять же, если это было так, разве это не означало, что секта Злого Меча также имела свое подразделение в области истинных дьяволов? Или может быть, секта Злого Меча на небесном военном континенте была ответвлением, а настоящая секта Злого Меча всегда была в области истинных дьяволов? Забудь об этом, почему ты так много думаешь? Он больше не был членом секты Злого Меча. Суюн выдохнул и посмотрел на монстров города Уе. Он поднял Емасиня и спросил. Их король Зеленый Призрак привел, это дьявольская армия под руководством хозяина, слабым голосом сказал Емасянь. Дьявольская армия, это монстры, которых хозяин собирал многие годы. Они имеют низкий уровень интеллекта и их легко контролировать. Хозяин кормит их живыми дьяволами каждый день, промывая мозги и заставляя их служить ему. Большинство сил во дворце Зеленого Призрака состоит из этих монстров. Кажется, твой хозяин настоящая сволочь, хмыкнул Суюн. В основном боевом мире не было никакой разницы между дьяволами и людьми. Люди здесь не отвергали злых духов. И даже если бы люди из области истинных дьяволов вошли в основной боевой мир, никто не напал бы на них. Суюн ничего не сказал, схватил Емасиня и бросился к особняку Хуайжоу. У дома Хуайжоу собралось более 7000 членов дьявольской армии. Их было так много, что они напоминали рой саранчи. Сила этих дьяволов варьировалась. Некоторые из них были только на первом ранге области духовного мастера, у сильных были 6-й ранг. Многие эксперты из города Уе и охранники из семьи Хуайжоу заблокировали район вокруг особняка, пытаясь остановить атаки дьявольской армии. Однако они находили это чрезвычайно сложным, и не знали, почему так много существ с непревзойденной силой были апатичны в своих действиях. Суюн осмотрел весь город и понял, что вокруг города был собран тонкий слой тумана, а духовная энергия была всплеском энергии Сюань. Это, должно быть, дело рук короля Зеленого Призрака. Используя такой могучий навык в таком большом городе, он показал, насколько мощным был король Зеленый Призрак. В это время в небе поднялось большое количество черного дыма. Этот черный дым был похож на головастика, плывущего в воздухе, наконец, сходящегося в одну массу, превращаясь в огромное страшное лицо. Это был никто иной, как король Зеленый Призрак. Все люди семьи Хуайжоу посмотрели в небо. «Семья Хуайжоу, сегодня вы умрете. Сдавайтесь. Если вы готовы подчиниться мне и передать то, что должно было быть моим, я пожалею вас и никого не убью. Если вы будете упрямиться, как и раньше, то имя Хуайжоу будет стерто с лица этого мира». Огромное и страшное лицо призрака выпустило громогласный голос короля Зеленого Призрака. «Король Зеленый Призрак, даже не думай об этом. Думаешь, наша семья Хуайжоу так легко сдастся тебе на милость? ПФФ, если у тебя есть на то способность, тогда покажи свое истинное я и сразись с этим стариком в 300-х раундах. Дай этому старику посмотреть, насколько ты силен на самом деле». Послышался громкий и сердитый рев, когда из особняка Хуайжоу вылетел старик в желтом халате. Старик был худым и низеньким, не выше 1,5 метров. У него была сморщенная кожа и волосы, как солома, но его глаза были яркими и полными боевого духа, придавая ему внушительную ауру. Хуайжоудин, Емасянь увидел старика и был потрясен. «Дед Хуайжоу Муюй, Хуайжоудин», — сказал Суюн. «Раз уж Хуайжоудин пришел, тогда совсем будет легко справиться. Поговаривали, что ему не нравится заниматься делами и что его сила была не такой простой, когда он любил заниматься боевыми искусствами. Су Юн вздохнул, схватил Емасиня и двинулся вперед. «Кто ты?» Когда два охранника увидели, что Су Юн летит к ним, они немедленно шагнули вперед, чтобы остановить его. «Я Су Юн, прочь с дороги!» — прокричал Су Юн и выпустил свою ауру, сотрясая двух охранников. Затем он схватил Емасиня и спустился к особняку Хуайжоу. Это движение привлекло внимание членов семьи Хуайжоу. Все подняли головы, чтобы посмотреть на человека, который подлетел к ним. Когда они увидели, кто прибыл, можно было услышать крики удивления. «Это Емасянь и Су Юн? Почему Емасянь в таком виде? Может ли быть, что Су Юн уже захватил его?» «Су Юн!» — закричала Хуайжоу Муюй. Су Юн приземлился перед особняком и бросил Емасяня на землю. Емасянь упал на землю, но не двигался, как будто он был мертвым. Он понял, что в этот момент у него больше не было выхода. Высший эшелон семьи Хуайжоу подошел ближе. Все смотрели на сломленного и чрезвычайно несчастного Емасяня, но никто из них не чувствовал жалости. Все они были наполнены праведным негодованием и яростью. «Емасянь, ты, бессердечный ублюдок! Подумать только, мой старший брат отнесся к тебе как к своему сыну. Я никогда не думал, что ты навредишь ему!» — сердито выругался второй дядя Хуайжоу Муюй. «Сердце этого человека подобно скорпиону, хладнокровное и бесчеловечное. Если что-то еще столь постыдное в этом мире...» Другая женщина средних лет тоже прокляла Емасяня без колебаний. Она была четвертой тетей Муюй. «Какое животное! Что за злобный человек! Старший брат все это время растил неблагодарного!» Окружающие люди продолжали ругаться, и некоторые даже плюнули на Емасяня. Было видно, как он был им противен. Однако глаза Емасяня потеряли фокус, и он неподвижно лежал на земле. «Я слышал, что ты наложил проклятие сковывания жизни на Гунера, правда ли это?» Хуайжоу Дин с темным лицом подошел и холодно посмотрел на Емасяня. Он был простым человеком, и больше всего ненавидел людей, которые отвечали на доброту ненавистью. Если бы не желание сберечь сына, он бы разорвал Емасяня на тысячу кусков прямо сейчас. Увидев, что Емасянь ничего не сказал, Хуайжоу Дин пнул его. «Мелкий ублюдок, когда все закончится, я обязательно сотру тебя в порошок!» Хуайжоу Гуну было непросто, его переполняли эмоции. Он посмотрел на серое лицо Емасяня и открыл рот, но ничего не сказал. Тысячи слов превратились во вздох. Он всегда относился к Емасяню, который был сыном его названного брата, он как к своему сыну, и не ожидал, что этот человек будет настолько амбициозным, что даже навредит самому себе. «Дело не в том, что я неправедный, просто...» Хуайжоу Гун слегка покачал головой, глядя на небо, и тихо пробормотал. Хуайжоу Муюй быстро подошла и спросила Су Юна с беспокойством: «Су Юн, ты в порядке? Почему тебя не было видно несколько дней? Я послала людей искать тебя за пределами города Уе, но они не смогли найти твоих следов. Я ушел, чтобы заставить Емасяня снять проклятие сковывания жизни», — сказал Су Юн. «Проклятие было снято?» Хуайжоу Муюй была ошеломлена. Все с удивлением посмотрели на Су Юна. Если печать проклятия на теле Хуайжоу Гуна исчезла, то с противниками было бы гораздо легче справиться. «Так и есть», — Су Юн кивнул. «Неудивительно». Хуайжоу Гун тайно вздохнул с облегчением. «Я вдруг почувствовал облегчение. Так что это было не мое воображение, печать проклятия была удалена. Маленький друг Су, я должен поблагодарить тебя за твою помощь». С этими словами Хуайжоу Гун обхватил кулак ладонью, обращаясь к Су Юну. «Не нужно, я сделал это ради Муюй», — спокойно сказал Су Юн, а затем повернул голову, чтобы посмотреть на лицо в небе. «Емасянь уже в жалком состоянии. Ваша семья Хуайжоу может делать с ним все, что пожелает, но теперь, когда проклятие было отменено, я думаю, что со священным сердцем избавиться от этого короля зеленого призрака будет легко, верно?» «Ха-ха-ха, конечно. Божественный предмет, который передал мой предок, естественно, можно сравнить с необычными бедами». Хуайжоу Дин рассмеялся и подошел ближе. Он кивнул Су Юну. «Малыш, тебя зовут Су Юн, верно? Неплохо, наша семья Хуайжоу у тебя в должниках. Раньше семья Хуайжоу все еще находилась в нестабильной ситуации, но с приходом Су Юна все так быстро изменилось. Как они могли быть не рады? Как они могли быть не взволнованы? Король Зеленый Призрак, твой конец пришел. Давай посмотрим, что ты сможешь сделать в этот раз». У членов семьи Хуайжоу больше не было никаких сомнений, и они решительно взглянули на недоброжелательное лицо в небе. Король Зеленый Призрак долго молчал. Это призрачное лицо смотрело на Ема Синя на земле. Спустя долгое время он, наконец, открыл рот. «Когда ты нашел меня, Ема Сянь, я смог с одного взгляда предсказать, что ты грязь, которой уже не помочь, ублюдок». Ема Сянь слабо посмотрел на небо и выругался. «Первоначально, согласно нашему плану, семью Хуэйжоу было легко получить, но ты был обеспокоен тем, что после того, как план будет реализован, я возьму на себя семью Хуайжоу, поэтому ты быстро пробрался в город Уе, чтобы захватить священное сердце и контролировать меня и семью Хуайжоу. Однако ты слишком высоко оценил себя и думаел, что обошел меня. Я делал все это только ради мести. Меня не волновала семья Хуайжоу, но ты не поверил. Ема Сянь, как ты себя чувствуешь сейчас, когда все потеряно?» — холодно сказал король Зеленый Призрак. Ема Сянь ничего не сказал, но его зубы были стиснуты так сильно, что были готовы раскрошиться. В следующую долю секунды, призрачное лицо в небе внезапно рассеялось и быстро превратилось в огромную черную дверь. Вскоре после этого из-за двери вышла темная фигура и молниеносно бросилась к Ема Синю. «Отброс вроде тебя не заслуживает места в мире». Рев был жестоким и неожиданным. Эта фигура была никем иным, как королем Зеленым Призраком. Его рука образовала коготь, и темная злая аура плотно сжала его 5 пальцев. Это было очень острое орудие. Люди из семьи Хуайжоу были взволнованы. Тем не менее, в тот момент, когда король Зеленый Призрак собирался атаковать, он внезапно повернул острые когти и нацелил их на Хуайжоу Гуна. Может ли быть, что его целью был Хуайжоу Гун, и он хотел использовать этот шанс, чтобы избавиться от него? Глава 496. Священное сердце. Не будь слишком уж высокомерным. Хуайжоу Дин первым сделал свой ход, толстый слой стали внезапно покрыл его морщинистые руки. Он махнул рукой и столкнулся с острыми когтями. Тем не менее, король Зеленый Призрак, словно и не заметил самого опытного члена семьи Хуайжоу, он негромко закричал, и из его тела вышла ревущая дьявольская душа. Все эксперты семьи Хуайжоу были отброшены назад. Хуайжоу Гун, наконец, пришел в себя и немедленно активировал свое магическое сокровище. Огромная скульптура Тати вылетела из-за его спины, и, когда она появилась, она сразу же превратилась в живое существо, стремящееся проглотить короля Зеленого Призрака.